Глава 14. Фонд Минны Карлсон Канонен. Когда церковь пришла к выводу, что больше не может состязаться в публичном успехе с кинотеатрами, ей ничего не оставалось, как обратиться к религии. Когда же я обнаружила, что конкурирующие фирмы, руководимые мужчинами, не могут состязаться со мной в деловой сноровке, я решила удалиться от дел, предоставив возможность попытать счастье и другим женщинам. Живя замужем, добрая женщина может в семье свободно высказываться только когда говорит во сне, а в деловой жизни, когда мужчины дремлют за столом совещаний, вспоминая приключения прошлой ночи. Деловая активность требует умения в такой же степени, как и супружество. Женщина-кошечка может заставить мужчину вести собачью жизнь, а мужское свинство воспитывает евангелисток, подобных миссис Тернок. Многолетний опыт убедил меня, что ненасытная жажда нежности и ласки, свойственная мужчинам, обычно перестает их мучить вне дома, но зато дома они всегда быстрее освобождаются от джентльменства. Одна маленькая особенность отличает мужчину от свиньи. Мужчина вечно требует со своей попечительницы нежности и пищи, а свинья только пищи. Но как свинью, так и мужчину не стоило бы держать в доме только из потребности общения. Зачем покупать запасные автомобильные части, когда живешь у железнодорожного шлагбаума и можешь иметь их даром? Итак, если я удалилась от дел, то причиной этого были отнюдь не пресловутые затруднения переломного возраста. Излюбленной темой мужских сплетен являются переходные годы женщин. А лишь то, что мне попросту надоело постоянно пасти, откармливать и резать более или менее породистых поросят. Когда я сообщила Энсию Хюпе о своем намерении начать жить только для себя, ведь учиться мотовству никогда не поздно, он вдруг сделался необычайно серьезным. Но это не было серьезностью Данте, который в свое время метал сердитые громы на легкомысленных женщин Флоренции и рекомендовал им искать счастье в тихом жужжании прялки. Энсио Хьюпи стал серьезен просто по-человечески и действительно по-мужски. В его глазах неопределенного цвета вспыхнуло тоскливое и почти отчаянное пламя, и он тихо проговорил: «Мина, что же будет тогда со мной?» «То же, что и до сих пор». Взгляд его заметался по комнате, точно искал и не находил пристанища, и, наконец, остановился на своде законов. Это был оракул его величественного рабочего стола, его друг и необходимое орудие. Он пробормотал невнятно: «Более 15 лет я имел счастье быть твоим сотрудником. Признаюсь откровенно, это ты сделала меня тем, чем я стал в настоящее время. Не заставь ты меня однажды бросить службу у свинов, я теперь, вероятно, был бы маленьким, жалким адвокатишкой, который лишь занимался регистрацией ценных документов, довел споры и тяжбы неимущих, либо терпеливо дожидался в прихожей суда, не требуется ли какой-нибудь жертве юстиции бесплатный судебный защитник. Минна, честно говоря, я печален». Подобно нудисту, бесстрастно обнажающему голые факты, Энсио Хьюпи выставил на показ свое внутреннее «я». И я убедилась, что у него было сердце. По всей вероятности, он когда-то похитил сердце у своей жены, которая после этого почти всюду стала известна как бессердечная женщина. Я неоднократно замечала, что, несмотря на окружавшую его толпу веселых друзей и резвых собутыльников, Энсио Хьюпи оказался очень одиноким. Как знать, возможно, ему требовалось иногда, как, впрочем, и всем толстокожим мужчинам, немножечко тепла и ласки. Но, возможно, он не догадывался, что женщину покоряет не нежное сердце, а нежные слова, сказанные шепотом на ушко. Мне уже принадлежало такое большое состояние, что я наконец-то могла принадлежать самой себе. Если я была нарочито резкой и обидчивой, меня называли одухотворенной. Если я становилась ехидной и злой, говорили, что я поразительно умна и остроумна. Однако сама я чувствовала себя все той же Минной Эрминной Эрнестиной, рожденной в Миннесоте, дочерью ресторатора Бориса Баранаускаса и Натали Густайтис, той самой Минной, что верила в гороскоп и в мужчин, рожденных под знаком Девы, ступающих носками внутрь и в большинстве своем порядочных свиней. За исключением Армаса Карлсона, которого я любила, и фамилию которого Кали Вальски, воспитанные дамы ужаснутся этого, я увековечила в славном названии объединения «Карлсон». Я продала фирму «Карлсон» новым владельцам. О цене здесь упоминать не стоит, с условием, что мой верный Энсио Хюпе останется генеральным директором. Себе же я оставила только 4 грузопассажирских парохода. Я поручила нотариальному отделу крупнейшего банка заботу о стрижке купонов моих промышленных акций. Затем я взяла себе личного секретаря, молодую женщину с дипломом магистра. Это была женщина умная, самостоятельно мыслящая и добродетельная, как фарфоровая статуэтка. Впоследствии выяснилось, что она была глубоко религиозна, но мне это нисколько не мешало. Я ничего не имела против избранного ею пути. Все время вправо, а после этого, наконец, прямо. По причинам, относящимся к технике налогообложения, а вовсе не из благотворительных побуждений, как говорилось в торжественных речах, я учредила фонд Минны Карлсон Кананин, целью которого было оказывать поддержку и способствовать развитию исключительно финской культуры, выплачивать пособия и суды финским патриотическим настроенным литераторам, артистам и ученым. Фонд имел свои, разумеется, формальные правления и дирекцию ради того, чтобы некоторые честолюбивые деятели могли удобно рекламировать себя, украшать список своих заслуг и получать коллегиальные за сидение в ресторанах. Фонд имел также 3 специальные авторитетные комиссии, которые вносили предложения о распределении суд. Еще в самом начале было решено не выдавать суды спортсменам, которые развелось так много, что всего национального бюджета им едва хватило бы лишь на одну разминку. Решили также ничего не давать и музыкантам. Эту свою принципиальную установку правление фонда и его авторитетные комиссии объясняли тем, что финансовая поддержка музыки совершенно ликвидировала бы с течением времени благородную профессию певцов и музыкантов, странствующих по дворам. А это, несомненно, нанесло бы непоправимый ущерб нашей молодой культурной стране, которая старательно перенимает и лелеет романтическое наследие седой Европы. Директор Виктори Лехтеря, член правления фонда и верный страж культуры, он, между прочим, каждое лето приносил цветущую пеларгонию к подножию памятника Алексиса Киви, приводил в качестве примера потрясающую историю певца Тима Пипинина, который мог бы стать великим тенором, если бы вдруг не обнаружилось, что у него из носа удалены полипы. Опираясь на этот пример, директор Лехтеви решительно возражал против предоставления суд музыкантам и певцам. В то же время он подчеркивал, что является большим другом музыки. Всякий раз, когда жена его пела в ванной комнате, он спешил заткнуть уши ватой. В это время я познакомилась с писателем Свеном Лоухелла. Если не ошибаюсь, имя его многим совершенно неизвестно. Я тоже ничего не слыхала о нем, пока он сам не пришел ко мне и не представился. Явился он не за судой, ему нужна была другая, совершенно пустяковая помощь. Вот его собственные слова. «Разрешите отрекомендоваться. Лоухелла, литературный разнорабочий, всегда оставляющий стихи и калоши в передней издателя и предоставляющий славу тем, кто ее домогается. Вы позволите отнять у вас немножечко драгоценного времени?» Я пригласила его сесть, но он пожаловался на необходимость вечно спешить и сказал, что просидел уже 8 часов кряду. Это был лысый. В последний раз я снял волос с гребешка 11 лет назад, а с плеча только вчера, но это уже был не мой волос». Кругленький мужчина средних лет с живым и умным взглядом ясно-голубых глаз. Мне сразу понравилась веселая, непринужденная манера, с которой он представился, и его сочный язык, столь разительно отличный от нудного суконного языка деловых людей, министров и кухарок. Он достал из кармана блокнотик и сказал: «Ну вот, сударыня, раз мы уж познакомились, я хочу просить вас о маленьком одолжении». «Нет-нет, сударыня, не о деньгах, а о чем-то гораздо более ценном. Вы стопроцентная американка. Кстати, какое ужасное слово «стопроцентное». И бесспорно сможете мне помочь. Объясните, что означает слово «пимп»? Женоподобный мужчина, ответила я, рассмеявшись. Отлично, это подходит к тексту. А тогда что такое «square», если речь идет о человеке? «Square» — это примерно то же, что «чурбан», «болван» или «остолоп». Прекрасно, тоже годится. А вот еще выражение «slapstick». А, это означает «рохля», парень-размазня, которому ото всех достается. Спасибо. Я очень вам благодарен, сударыня. Я перерыл все словари, но нигде не нашел этих слов. Право же, я и сам изрядный square, что давно не догадался спросить у вас. Дело в том, что мне пришлось переводить одну американскую книжку, и здесь я исключительно щепетилен. Переводить так уж переводить... Не выношу, когда в литературной работе халтурят. Это слишком напоминает духовную проституцию. Ну вот, огромное вам спасибо. О, не стоит благодарить за такую малость. Всего лишь несколько слов, возразила я, искренне обрадованная тем, что среди такого множества людей я нашла человека. Нет, что вы, безусловно, стоит, сударыня. Даже одно единственное слово может иметь необычайную силу. Им можно начать или окончить войну, выразить благодарность или порицание. А кроме того, ведь и в начале было слово, лишь слово. Так состоялось наше первое знакомство. Через неделю он вновь обратился ко мне с такой же просьбой, после чего стал в моем доме частым гостем, званым и желанным. Он выпустил ранее несколько сборников очерков и книгу путевых заметок, но в то же время жил почти исключительно за счет переводов на финский язык с английского. В дополнение к трем специальным авторитетным комиссиям правление фонда избрало Свена Лоухела экстраординарным экспертом для решения вопросов, которые хорошо осведомленные комиссии были недостаточно хорошо осведомлены. Комиссия по литературе состояла из тщедушного профессора литературоведа, который всегда получал советы и указания от своей жены, молодого доцента, который предложил выдавать суды лишь писателям и поэтам, доказавший свой патриотизм и боровшимся своими произведениями за крепкий семейный очаг, за веру и отечество. Молодого критика, по мнению которого суды следовало выдавать исключительно литераторам, не достигшим 20-летнего возраста с целью поощрения грамотности. И, наконец, экстраординарным членом комиссии был писатель Лоухела, представлявший здравый ум, способность суждения и трезвый цинизм. Перелистывая заявления о судах, он обычно весело воскликивал. «Ишь ты, мальчики хотят получить на выпивку!» А этот, вероятно, собирается купить себе зимнее пальто или вынужден платить за старые проделки. Комиссия сценических искусств состояла лишь из двух членов. Одного известного чтеца, который обладал высокоразвитым литературным вкусом, ибо покупал только хорошо переплетенные книги, и одного почти неизвестного директора театра, представлявшего артистов обоего пола. И в этой комиссии экстраординарным членом был писатель Свен Лоухела. Состав научной комиссии менялся по мере надобности. Здесь был лишь один постоянный член Свен Лоухела и 18 запасных почетных членов, которых никогда не звали на заседание. Им, тем не менее, выплачивалось ежегодное вознаграждение, поскольку они разрешили включить свои имена в списки членов фонда. А ведь всем известно, что денег стоят как раз имена – а не носителями. Распределение пособий производилось раз в год, в день моего рождения. Это был, собственно, единственный случай, когда я надевала все мои высокие ордена, норковую накидку и драгоценные украшения, в которые вложила несколько миллионов. Было большим наслаждением тратить деньги на добычу, которых ушли лучшие годы моей жизни. Помимо регулярно выплачиваемых пособий, правление фонда, то есть я, отпускало ежегодно 5 миллионов марок на разовые ссуды в порядке все той же благотворительности. Правление фонда, опять-таки я, доверило дело распределениями этих ссуд, именуемых в уставе экстренными пособиями, полностью в мои руки. Это потребовало от меня столько труда и забот, что мне пришлось открыть в центре города специальную контору для приема просителей. Сначала я занималась этим 2 дня в неделю, но потом стала принимать ежедневно с 10 до 13, кроме воскресений и кануна больших праздников. Круг моих знакомств начал расти с феноменальной быстротой. Писатели и поэты несли мне свои книги с автографами. Чтецы предлагали билеты на премьеры. Артисты свои фотографии. Ученые слали просроченные счета за электричество, воду, отопление и прочее, а какие-то подозрительные личности неизвестной профессии – вымогательские письма с угрозами. Как прекрасно было чувствовать себя служительницей культуры и опорой всех людей духовного труда. Я никогда не думала, что в Финляндии окажется столько мастеров литературы и искусства, изобретателей, ученых, чей труд столь нуждается в материальной и моральной поддержке. Однажды пришел ко мне доктор В.С.А., который уже 3 раза получал ссуды от фонда. Но ему необходимы были дополнительные средства, без которых он не мог закончить свои исследования. «Простите, а каков предмет вашей работы?» «Блохи». Тема была особенно близка моему сердцу, поскольку моя милая собачка Халли временами страдала от этих насекомых. Я внимательно присмотрелась к доктору. Это был высокий мужчина, похожий на борца тяжелого веса. Мне почему-то казалось, что его мозги прилипли к затылку, а уши, забавно сморщенные, висели, как листья, побитые морозом. «Если бы я получил 100 000, мне бы хватило на полгода», – заговорил достойный естествоиспытатель. «Ну, мы не можем направлять наши суды столь односторонне», – ответила я довольно холодно. «Есть и другие области науки, требующие нашей материальной поддержки». «Понимаю, госпожа советница, но поймите же и вы меня, пожалуйста. Вам ведь известно, что под воздействием новейших химических средств количество блох в нашей стране катастрофически сокращается. И потому, если вообще вести начатые мною исследования, то надо вести их именно сейчас, пока мы не попали в совершенно критическое положение». Он пододвинул стул поближе к моему письменному столу и, бросив на меня доверчивый взгляд подростка, заговорил горячо и торопливо, сбиваясь иногда на грустный, иногда на торжественный тон. «Я уже говорил вам, что заканчиваю свой труд «Квантитативные особенности организмов и относительные размеры живых существ». Подобного исследования наша страна вообще никогда ранее не знала, так что мне пришлось опираться почти целиком на иностранные источники. Если разрешите, я в 2 словах расскажу вам, до чего я дошел в моей работе. Вот масштаб, где сравниваются веса живых существ. Некоторые вымершие наземные животные достигали веса почти в 20 тонн. Наибольший вес современных обитателей суши составляет лишь 7 тонн, так что произошло явное уменьшение веса. Но ведь это обычное явление. Известно буквально всем, у кого только в порядке глаза и весы. Иначе обстоит дело с мельчайшими животными. Как вы, надеюсь, помните, мой труд охватывает насекомых и членистоногих вообще, но в особенности концентрирует внимание на мельчайших беспозвоночных. Я сейчас заканчиваю исследование блох, которыми занимаюсь вот уже 9 лет. Вы, разумеется, желаете знать, сколько весят блоха. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. В среднем блох идет 3 штуки на миллиграмм. В обычное простое письмо, которое весит 20 граммов, поместится 70 тысяч этих маленьких плутовок. Если предположить, а ведь в науке все основано на гипотезах, что где-нибудь в древесной избушке, где и поныне занимается разведением блох без государственной дотации, достигнут местный рекорд в 70 тысяч блоха единиц, то их всех можно послать в конверте с обычной почтовой маркой в другой конец страны. Это дешевый и действенный способ избавиться от маленьких кусак. Часто говорят, что в такой-то избушке блох наберешь килограммами. Но эта поговорка указывает лишь на чудовищное невежество простонародья. Люди просто не представляют себе веса блохи. Ведь только на 200 граммов идет примерно 7 миллионов блох. Количество вполне достаточное, чтобы вся Финляндия не смогла сомкнуть глаз. Разве не удивительно? Да, чрезвычайно удивительно. Но какова цель ваших исследований? Принесут ли они пользу человечеству? О, я стремлюсь к научной истине, а истина полезна всему миру. Если бы я был эгоистом, думающим лишь о материальной выгоде и личной обеспеченности, я мог бы сам начать разводить блох и продавать их в блошиные театры, которые всегда испытывают острейшую нужду в породистых блохах. Но поскольку я лишь скромный ученый, я целиком удовлетворяюсь моей наукой. Я намерен также опровергнуть поговорку о килограммах блох, основанную на первобытном наивном веровании. Таким образом, мой труд будет иметь также и этнографическое значение. Современное блоховедение, наука, основателем которой можно по праву считать американца Уолтера Д. Сигеля-младшего, отец его Уолтер Сигель-старший был в свое время владельцем крупнейшего в мире Нью-Йоркского театра блох. Так вот, блоховедение недавно доказало, что наивная вера людей в килограммы блох, гуляющих на свободе, происходит от недостатка чувства относительности. Простите, доктор, известно ли вам, госпожа советница, что современная наука различает 418 видов блох, но преимущественно изучены и наиболее распространены в наше время, как и в древности, блоха человеческая, пуликс, иританс и блоха собачья, ктеноцефалус канис. Простите, но я... Более не располагаю временем. Хорошо, я только опишу вам анатомические особенности этого насекомого. Членники тела блохи отличаются необычайной подвижностью. И если смотреть в микроскоп, бодрая блоха в высшей степени похожа на современную исполнительницу молодых американских песенок, которая за отсутствием голоса поет главным образом бедрами. Глаза блохи напоминают человеческие. Ее верхняя губа вместе с верхней челюстью образует очаровательную сосущую трубочку, которую защищают нижняя губа с весьма утонченной бородкой и нижняя челюсть, напоминающая обыкновенный остроконечный нож. У блохи имеются три пары членистых конечностей, поперечно-полосатая мускулатура, высоко организованная нервная система, а главное – мозг. Обратите внимание, головной мозг совершенно как у человека. Разница состоит лишь в том, что человек шевелит своими мозгами гораздо реже, чем блоха. Последняя же гораздо реже, чем люди, пускает в ход свой нож. Блоха режет лишь тогда, когда стремится утолить естественное чувство голода. Напротив, человек режет своего ближнего при самых различных обстоятельствах. На войне, в ножевой драке, в операционной, в парикмахерской и так далее. Довольно, господин доктор! Вот ваш чек. Доктор BCA покинул мою контору и поспешил в банк. Время приема уже окончилось, и мне захотелось принять ванну. Я собиралась уходить, как вдруг в кабинет ворвался молодой человек. Его усики еще едва пробивались нежнейшим пушком, но как бы то ни было, это все же были усы. Он оказался поэтом-модернистом и потому говорил отрывистыми фразами. «Суду! Тороплюсь! Готовлю сборник! 5 стихотворений написано!» «Простите, у вас дефект речи?» – спросила я сочувственно. Он состроил гримасу, показал мне язык, ударил кулаком по столу и сказал, что обладает высшим интеллектом. Он представился таким довольно странным способом, потому что решил присоединиться к литературному течению сердитых молодых людей, как только сумеет издать за свой счет сборник стихов и получит государственную стипендию. Однако надежда на суд весьма заметно повлияла на его настроение. Он изящно сел и по моей просьбе заговорил. «Теория функций? Тьфу! Дрянь! Фрейд? Старомодно! Элиот? Хорошо, но дешевка! Либидо. Жуткая молодость. Я не был на фронте. Комплекс? Нет, только зубная боль. Горячее, горячее, надо обнажаться. Страсти, стариков надо убивать». Выпустив эту словесную очередь, юноша бросил на меня вопрошающий взгляд. Я нажала кнопку звонка и пригласила секретаршу следить за развитием событий. Случалось ведь и так, что нам приходилось обращаться к помощи врача или полиции. Теперь молодой человек сосредоточил все свое внимание на секретарше, которая была очень женственна и обладала естественной способностью краснеть. «Продолжайте, не смущайтесь», — спокойно сказала я. Белокурая секретарша была готова стенографировать, а молодой человек готовился обнажиться. Но вот он присел на корточки, словно занял огневую позицию в каком-то тесном пулеметном окопе, и начал новый обстрел. «Раки! Интроспективные животные! Бью и смеюсь! Темнеет, шипит вселенная, пахнет укропом! Джеймс, давай чистую простыню! Дрожу, раздуваюсь, кричу! Оргазм!» Море стихает. «Засыпаю в объятиях Бога!» Я многозначительно посмотрела на секретаршу и попросила юношу продолжать, на что он скромно ответил: «Я помню наизусть только эти два стихотворения. Первое называется «Fortes fortuna adiuvet», а второе «Prima amoroso». Но я готов клятвенно подтвердить, что всего написал их уже 5. А теперь вы хотели бы получить суду? «Конечно, я немного спешу, вдохновение одолевает». «А вы не обращайте внимания, оно вас оставит в покое, когда вы станете постарше. Впрочем, я хочу уточнить одно обстоятельство. Если вы сейчас получите ссуду, намерены вы сразу же отрастить окладистую бороду?» Юноша невольно почесал свой идеально гладкий подбородок и смело ответил: «Разумеется!» «Вы полагаете, борода улучшит ваши стихи?» Он заершился. «Вы, видимо, ничего не смыслите в современной лирике». «Напротив. Мне кажется, я нахожу в ваших стихах некоторые идеи, о которых вы наверняка даже не подозреваете. Стихи ваши показывают в первую очередь все то, чего вы не знаете. Именно это, по-моему, и есть настоящая лирика». «Это что, ваша рецензия?» – спросил юноша враждебно. «Нет, всего лишь одобрение и признание». И, обратившись к секретарше, я сказала: «Барышня, выписывайте чек. Я не хочу быть предубежденной, когда речь идет о культуре. Люблю одухотворенное безумие».